гуру. Когда представляете себя свободным в пространстве, то, естественно, возникает вопрос, куда устремляться? Конечно, прежде всего, к средоточию света, к твердыне, чтобы уже позднее и уже оттуда, как от отправной точки, избрать желаемое направление. Если это нарушить и сперва куда-то направить сознание, то можно оторваться от фокуса и даже попасть в нежелательные слои пространства и быть притянутым к явлениям неожиданного характера. Устремление к фокусу света освобождает от опасности бесцельных блужданий и дает правильное направление. Каналы, прорытые заранее постоянством и ритмом устремления, помогут беспрепятственно двинуться в избранном направлении. Куда направится дух, который даже не знает, куда устремиться?